Глава шестая. Поход. Выдвинуться в путь мы смогли лишь через неделю. Каре надо было хоть немного освоиться с новыми возможностями, а мне усилить элементы генетического этерона, хотя бы точечно. Остальное буду добирать уже по ходу дела. Ну и определиться с примерным маршрутом движения тоже надо. Нам нужна новая база. В идеале во внутреннем контуре. Поближе к эпицентру, чтобы можно было делать вылазки и возвращаться назад для отдыха. По вполне понятным причинам, мы не можем знать, что нас ждет в центральном или внутреннем контурах очага. Даже самые хорошо оснащенные рейды ковчега не рискуют заходить так далеко. В итоге мы подобрали четыре неплохих варианта, где, по идее, можно будет организовать и укрепить базу. Два варианта в центральном контуре и два во внутреннем. Будем поступательно двигаться от одного к другому и следить за окружающей обстановкой. Так себе план, если честно. Но другой составить вряд ли получится. Слишком много неизвестных факторов. Вот тут бы пригодился разведывательный дрон. Но я не успел его доделать. А вообще, Кара оказалась довольно осведомленной спутницей и очень хорошо знала географию очага. Именно она предложила заскочить по пути в один городок, где до прорыва располагался крупный информационный центр, на серверах которого может отыскаться много интересных, а, быть может, и вовсе ныне утраченных знаний. Раз Ада может их извлекать, то данный вопрос становится невероятно актуальным. Девчонка, правда, поставила условие, что я предоставлю копию данных иерархам Ковчега. Но это так, несущественные детали. К слову, один из вариантов перевалочной базы как раз и располагается в этом информационном центре. Я посмотрел по карте. Здание действительно расположено довольно удачно. Раньше это вроде бы был детский сад с огороженной территорией, но, видать, его когда-то передали в частные руки. Слышал, что в сложные для страны 90-е такая практика была повсеместна. Понятное дело, что от хлипенького забора, скорее всего, не осталось и следа, да и вряд ли бы он хоть как-то помог против сильной нечисти. Но само здание вряд ли заинтересовало тварей и могло сохраниться довольно хорошо. Далековато, конечно, для одного дневного перехода по сложной и плохо разведанной местности, кишащей опасными монстрами, и далеко не рядовой нечистью. Но и мы уже совсем не те, что были всего месяц назад. Кара вон уже вполне себе неплохо научилась держать плазменную кромку на наконечнике копья, который я и изготовил по аналогии со своим. Да и воздушный щит девчонка может ставить весьма недурственный. Правда, пока она накладывает это заклинание поверх щита из мифрила, на изготовление которого мы потратили кучу ресурсов. Но это так, мелочи. Еще Кара делает неплохие успехи в дозировании силы. Нет, в том, что касается работы с гемами напрямую, подвижки весьма скромные. Таким способом паладины могут работать лишь с полновесными единицами этерниума. Я сейчас говорю о личном резерве девушки, который остается в ее доступе после поглощения энергии ее душой. Как оказалось, 5% от поступления в случае Кары — это не так уж и мало, ведь расчет идет исходя из максимально возможной степени расщепления терниума, которая равна 1000 терн. То есть за каждую поглощенную единицу терниума Кара получает 50 терн на личные траты, что на данный момент дает девушке ежесуточные 250 терн. С одной стороны, не так уж и много. Но с другой, Кара может пользоваться этой энергией даже без контакта с гемом. Причем ей не нужны ни медиаторы, ни энергоканалы, ничего не нужно, даже хранилище для энергии. Девчонка может совершить мгновенный каст. Первое время она по привычке ухала в заклинание прорву силы. Но спустя пару дней тренировок расход значительно сократился. Удивительно. Но это натолкнуло Кару на определенные мысли, и она смогла минимизировать траты энергии при атаках через гемы. Теперь она чувствует ту грань, когда можно обойтись одной единицей Этерниума, и корректирует не расход энергии, а мощность заклинания, чтобы уложиться в минимальный лимит. Одна единица все равно много, но гораздо лучше, чем две или три, как это было раньше. Да и огнестрельное оружие в нашем распоряжении теперь есть, как и куча патронов. Помимо двух ПМов, в нашем арсенале появились дробовики с весьма приличным уроном по площади за счет специфического патрона, дробинки которого перед выстрелом можно дополнительно накачать силой. А также снайперская винтовка с превосходной оптикой и впечатляющей пробивной силой. Из такой винтовки можно и броню матерого демона пробить с километрового расстояния. А уж когда Кара научится зачаровывать пули перед выстрелом, то можно и на куда более серьезную цель замахнуться. В общем, покидали мы обжитую квартиру во всеоружии. Грустно как-то уходить из этого места, поделилась своими мыслями Кара, когда я запер за нами дверь. Столько всего случилось здесь за прошедший месяц. И ведь понимаю же, что в наше время привязываться к чему-то глупо, но ничего поделать с собой не могу. «Совершенно нормально хотеть спокойной и счастливой жизни», — после небольшой паузы ответил я. «Тебя с малых лет растили бойцом, ставили интересы ковчега выше личных потребностей и стремлений. С одной стороны, это правильно. Без паладинов ковчег уже мог перестать существовать. Но с другой, паладины тоже люди, которые чего-то хотят». Сейчас удается подавлять желания, прятать их в глубинах души. Но рано или поздно они могут вырваться на свободу. И предсказать, что случится в этом случае и как поведет себя паладин, невозможно. Поэтому ты потребовал, чтобы иерархи изменили закон и перестали забирать одаренных детей из их семей? — спросила Кара. Я был рожден в другое время. И помню, что такое семья. Помню любовь матери, наставление отца и безоговорочное доверие сестры. Да, многие семьи не идеальны, и если у них появятся одаренные дети, они могут начать их использовать в своих зачастую корыстных целях. Но мне повезло. В нашей семье царил мир и гармония. Возможно, именно это сделало меня сильным. Возможно, эти воспоминания поддерживали меня все эти годы и помогали идти вперед, несмотря ни на что. С годами люди черствеют, зачастую разочаровываются в жизни и в своих наставниках. Паладины — это солдаты нового мира, а солдатами иногда приходится жертвовать. Сейчас вы юны, в вас горит праведный огонь и вбитые наставниками постулаты. Но спроси себя, что будет через 20 лет? Удастся ли сохранить веру в иерархов и командиров, когда им придется отправлять твоих друзей на верную смерть и не слететь с катушек? А им придется. Тут без вариантов. Захотят ли паладины потом и дальше защищать таких командиров? Не посчитают ли, что справятся с задачей лучше? Ведь обладают огромной силой. Я не знаю ответов на эти вопросы, но одно знаю точно. Семья может стать якорем, тем самым стимулом, ради которого хочется жить и продолжать сражаться, несмотря ни на что. Ведь если ты отступишь, то погибнут и близкие тебе люди. Сражаться во имя общего блага хорошо, но люди всегда остаются людьми. Даже лучшие из нас, и порой бывает, нужно нечто большее, чем просто эфемерное общее благо. Кара ничего не ответила. Лишь шмыгнула носом и утерла рукой предательски выступившие из глаз слезы. Я давно разучился плакать. Все слезы остались на перепаханном пулями проспекте, рядом с телами отца и сестренки. Но я понимаю, что сейчас испытывает Кара. Если честно, то и сам от себя не ожидал подобных слов. Видать, так сказалась экспресс-прокачка интеллекта посредством Этерниума. Удалось собрать разрывающие душу мысли в одно целое и переосмыслить прожитую жизнь, которая, будь я чуточку умнее, могла бы сложиться совершенно иначе. Вновь запечатав вход в подъезд пылевой стеной, я направился к дальнему краю крыши. Кара шла следом и все еще переваривала мои слова. Не ожидала, небось, столь глубоких мыслей от презираемого отступника. Да я и сам в шоке от себя, если честно. Ну да ладно, сейчас не время думать об этом. Нам еще весь день через толпы монстров к нужному участку пробираться предстоит. Постояв немного у края, прислушался к своим ощущениям. После повышения уровня сенситивности моя чуйка на нечисть значительно усилилась, и теперь удается засечь твари из куда большего расстояния, нежели раньше. Но сейчас все спокойно. За прошедший месяц мы с Карой повыбивали зверье в ближайшей округе, а без мутов сюда перестала забредать и нечисть. «Готово?» — спросил я у Кары, и после ее уверенного кивка позволил девчонке залезть мне на плечи. Кара так пока и не научилась воспроизводить заклинание планирования без ошибок. Поэтому, чтобы сейчас не терять время и не топать до ближайшего моста через реку на своих двоих, я решил, что подвезу ее на плечах. Надо лишь немного подкорректировать параметры заклинания и сделать поправку на увеличившийся вес. Теперь, когда в мою черепушку загружено множество знаний, провести нужные расчеты не так уж и сложно. Шаг вперед, и в волосах заплясал ветер. Не представляю, что подумают рейдеры, если увидят парящих в небе людей. Наверное, посчитают, что сходят с ума. Хотя серчеры редко смотрят в небо. Оттуда не исходит опасность, в отличие от ближайшего куста или нагромождения мусора. Полет не продлился долго. Пару минут, и мы уже извлекаем из тайника припрятанные велосипеды. До мотоцикла у меня руки так и не дошли. Больно сложный и большой агрегат. Замучаешься детали для него изготавливать. Так что пришлось отложить этот проект на потом. Согласно плану, прежде чем заходить в центральный сектор очага, нам придется отпахать километров 30 по внешнему. Напрямик могло бы получиться немного быстрее, но с точки зрения безопасности лучше проехать лишний пяток километров по менее агрессивной местности, а потом, после небольшой передышки, рвануть к нужной точке напрямик. Из городка выехали довольно быстро и без приключений. Данным направлением мы занимались наиболее плотно, так что монстров в округе не оказалось. Но я все равно периодически запускал эхолокационные импульсы и мониторил окружающую обстановку. Дороги в очагах сохранились неплохо, так что ехать было довольно комфортно. Если бы еще не периодически вылезающая через трещины асфальта растительность, было бы вообще хорошо. Но нельзя получить все и сразу. Иногда на грани чувствительности удавалось засечь присутствие нечисти. Но мы сейчас не на охоте, так что просто игнорировал эти сигналы. Вот появится кто на пути, тогда и можно будет немного размяться. Ну или тупо расстреляем твари из огнестрела. Патронов я наделал с большим запасом. Чуть ли не четверть инвентаря ими забита. А уж сколько энергии было потрачено на изготовление, не хочется даже вспоминать. Первые стычки с мутировавшим зверьем начались, когда мы отъехали от города километров на 5. В этой местности вдоль крупных трасс примостилось множество дачных участков, где муты могут обустраивать свои логово. Не проходило и пары минут, чтобы кто-нибудь не пытался нас атаковать. Но отбиваться нам удавалось с легкостью. Думаю, во всем внешнем контуре для нас не осталось достойных противников. Три раза мы нарвались на крупные отряды нечисти, Но твари даже добежать до нас не успевали. Особо прытких расстреливали из огнестрела, а демонов добивали уже магией. Огненное копье очень хорошо себя зарекомендовало и летит быстро, и шкуру твари пробивает на ура. Барьер между внешним и центральным контуром очага я видел не очень часто. Не настолько я был отмороженный, чтобы в одиночку бродить по столь опасной территории. Добычи хватало и во внешнем контуре. «Часто бывало в центральном?» — спросил я у Кары, глядя на диковинную растительность, которая уже мало чем походила на привычную земную флору. «В общей сложности раз 10 участвовала в рейдах», — грустным тоном ответила девушка. «И ни разу не обошлось без жертв. А ты?» «Всего пару раз забредал», — хмуро проговорил я. «Второй раз еле ноги унес». «Ладно, потопали, что ли? Велики предлагаю бросить тут. Дальше с ними будет сплошная морока». Шаг. И барьер остался у меня за спиной. Я и забыл, насколько тут теплее. Вроде бы прибавка всего несколько градусов. Ощущение, словно в тропиках очутился. Хорошо, что Ада подсказала, как наладить нормальную систему охлаждения нагрудника, иначе бы сжарились мы в этих консервных банках. Да, я тоже решил изготовить себе аналог доспеха паладинов, только из магической стали, усиленной мифриловыми вставками. Ну а потом, когда это чудо увидела Кара, то потребовала аналогичный комплект и для себя. Благодаря мудрым наставлениям виртуальной помощницы получилась весьма крутая штука. Доспех нисколько не сковывает движений, а защиту от когтей дает отличную. Магия — это, конечно, хорошо, но и обычной защитой пренебрегать не стоит. «Не подлизывайся», — подслушав мои мысли, проговорила Ада. Впрочем, недовольства в ее голосе не было от слова совсем. Искусственный разум уже настолько научился копировать человеческие эмоции, что у меня уже язык не поворачивался называть ее «И-И». «Вот и не называй», — вновь влезла со своим комментарием виртуальная помощница. «Готово?» — спросил я у Кары после того, как просканировал местность очередным эхолокационным импульсом. И та решительно кивнула. «Мы не тестировали связь в центральном контуре». Но, по идее, проблем возникнуть не должно. Я делал максимальное экранирование нейроклипс. Слушай мои команды и страхуй. Выдвигаемся. Шикарная штука эти нейроклипсы. В очередной раз подумал я. Помимо функции ментальной передачи данных, они еще и обеспечивают нам с Карой возможность мысленного общения. Принцип примерно такой, как и у нас с Адой, только Кара, к счастью, не может слышать мои мысли. Нейроклипса улавливает ментальную команду и передает на сопряженное устройство конкретное сообщение. Причем расстояние не имеет особого значения, лишь бы была энергия. Запитали нейроклипсы, естественно, на гемах. Прожорливая технология, но ничего. Как только начнем серьезную охоту в центральном контуре, недостатка в Этерниуме у нас уже не будет. Перед походом в эпицентр надо сделать солидный запас. Без десятка тысяч единиц на каждого делать нам там нечего. За один серьезный бой можно слить 500 единиц или даже больше. До города, где располагается информационный центр, нам надо пройти 10 км. Ну и по самому городу попетлять. В этом районе никто из нас не был, но в моем интерфейсе загружена старая карта местности, так что не заблудимся. Гораздо важнее добраться до места максимально незаметно. «Врубай свою мимикрию», — приказал я, когда уже через пару минут мой сенс радара оповестил о близком присутствии нечисти. «Проверим, как твои навыки работают на продвинутых тварях». «Без маскировки?» Нечего и мечтать о нормальном передвижении по очагу. У меня есть стелс, но прикрыть своим полем кару я не могу. Поэтому львиную долю времени Ада учила свою подопечную принципам построения иллюзорного поля искажения. До стелса такое поле искажения не дотягивает, но на данный момент это тот максимум, который может понять и воспроизвести кара. Несмотря на серьезный пласт знаний, которые мы загрузили себе в головы, задействованные в данном процессе физические законы все еще остаются слишком сложны для понимания человека. Нам предстоит освоить еще очень много смежных дисциплин, прежде чем удастся разложить все по полочкам. «Вроде как работает», — всплыл в сознании тихий шепот Кары, когда мимо нас, не иначе как на охоту, промчалась матерая альфа-гончая с выводком молодых особей. Видать, почувствовала в 500 метрах засевшего в засаде мута и хочет потренировать своих щенков. «Убьем тварей?» — предложила девчонка. «Нет смысла», — мысленно ответил Кари я. «Только нашумим и привлечем к себе ненужное внимание. Предлагаю идти до информационного центра, обустраиваться там и уже потом делать охотничьи вылазки. Надо успеть добраться до укрытия, пока не стемнело. Да и мимикрию ты держишь пока не слишком уверенно. В общем, идем дальше и в бой вступаем лишь при необходимости». «Ты у нас, босс», — с озорной искринкой в голосе ответила Кара. А потом взяла, да запустила в альфу огненное копье. «Вот ведь зараза мелкая».